Глава 4. Занятия должны были начаться через неделю, а пока немногие обитатели Славяно-Латинской академии готовили классы, перетрясали белье, кололи дрова, складывали их высоченными аккуратными горками и собирались совместно только за трапезой да на ежевечерней молитве. В те дни у Тредьяковского оставалось много свободного времени. Он старался не попадаться на глаза отцу Келлерю, которому был отдан в подмогу, а тот, назначив урок, забывал о его существовании до следующего утра. Васька подметал двор, старался делать это тщательно, как приучила к работе мать, проходился голиком по каждому булыжнику, собирал опавшие листья в большую корзину и нес их на зады к ограде в глубокую яму. Попадавшиеся желуди он пересчитывал, как четки, а затем кидал в ту же яму, и они в ней терялись, засыпались новой корзиной мусора. Место для ночлега ему указали в холодном вытянутом зале, где залетевший с улицы свет собирался посередине, а углы даже днем терялись в черноте. Зал перегородили брошенные козлы, топчаны стояли прислоненные к стенам или валялись сползшие с них на полу поблизости. Видно, как их оставили сначала вакаций, так к ним никто и не прикасался. Убирать зал распоряжение не поступало, и он только проделал себе дорожку к оконцу, около которого и спал один в большой мрачной спальне. Вечерами Васька слушал шорохи своей темницы, скрип рассыхающегося дерева и крестил темноту. Все время старался он думать о будущем. То, что мерещилось раньше, теперь стало близко, почти осязаемо. Но в голову лезли воспоминания, вернее, даже какие-то отрывочные, не связанные воедино мелочи. Он был один. А в одиночество и пустота настраивали, нашептывали, пугали, обузили память. Назойливые мысли не оставляли его и днем, нес ли он корзину с мусором на свалку или прогуливался по узеньким дорожкам сада, здоровался с незнакомыми встречными монахами. Постоянно размышлял он о своем, и никто ему не был нужен тогда. С ним не заговаривали, а он с расспросами не лез, считая неудобным первым заводить беседу. Сам чтился разгадать непонятную ему пока тайну Академии, он еще и дичился, потому больше глазел, подмечал здешний быт, считал ступени на длиннющей церковной лестнице, как желуди четки, не зная тогда, зачем может это ему пригодиться. С того первого дня он видел ректора лишь раз, столкнулся с ним у ворот, архимандрит спешил к карете, и Василия попросту не заметил. Он мало появлялся на людях, к общему столу не выходил, молился в своей молельне. Все дела лежали на плечах префекта. Зато тот успевал повсюду, все видел, все знал, во все вникал, распоряжался, грозил, приказывал, помогал советам. Ваську он полюбил с первого дня и всегда встречал и провожал теплой улыбкой. И была она, эта улыбка, дороже многих слов. Но даже с ним не решался заговорить новоявленный школяр. Да и о чем? Как? Что бы он мог спросить? Сперва это предстояло хорошенько понять самому. Все сложилось хорошо, неожиданно хорошо. Распростившись с нищим, Тредьяковский решительно вступил во двор академии, и монах-привратник отвел его в покой префекта отца Илеодора Грембицкого. «Как там наш Иван? Не забросил ли свои вирши?» — поинтересовался префект, проглядывая рекомендательное письмо. По всему было заметно, что Ильинского он помнил и любил. Расспрашивать принялся живым любопытством, как о близком, но давно невиденном человеке, и с удовольствием выслушал об Ивановом житье-бытие, даже припомнил, к слову, потешный стишок, сочиненный Ильинским еще в академии. Префект скоро расположил Василия к себе, и тот не заметил, как выложил ему все про петушиный бой, про гулянку в раскате и про полтину. Но отец Илеодор не ругал, а лишь слегка пожурил. Василий совсем оттаял и пустился в воспоминания об Астрахани, и монах, вызнав, что ему было нужно, перевел разговор на любимые книги. Узнав, что юноша знаком с Вергилием, снял с полки томик, предложил прочитать. Василий читал по латыни, а отец Илеодор пояснял, дополнял смысл греческими цитатами из Одиссеи и иногда просил Тредьяковского перевести, проверял его знания. Когда же Василию случалось сбиваться, префект поправлял, но мягко, выдавая экзамен за обычную приятную беседу. Скоро Васька распалился и читал в полный уже голос, выразительно, с придыханием, как это делал астраханский патер Антоний. Откинувшись в кресле, префект долго слушал, не прерывая, а затем, словно вмиг очнулся, спросил. «Так, говоришь, пел в хоре? Это хорошо. Ничто так не развивает слух. Стихи, вижу, ты любишь и можешь читать, но эти вздохи — лишнее, лишнее». Затем последовал опрос по катехизису, и здесь префект был жесток. Вопросы зачитывал особо сложные, но Васька знал катехизис на зубок и подтверждал ответы пространными цитатами из Писания и апостола. Отличная память, школа отца Иосифа, да и отцовские наставления очень теперь пригодились. Так прошло часа три или больше того. Экзамен прервал колокол, зывающий к трапезе. Они спустились в большую столовенную палату, и Василия усадили с краю, а после еды молодой монашек, велев следовать за ним, повел его куда-то коридорами и переходами. Перед тяжелой кованой дверью они остановились. Провожатый открыл ее и, пропуская Тредьяковского вперед, учтиво поклонился и затворил ее за ним с наружной стороны. Префект был тут же, но он только передал прошение Ильинского и отошел в глубину к окошку, оставив их один на один. По почету и богатому убранству покоев Васька догадался, к кому попал. Ректор академии, архимандрит Гедеон Вишневский, был уже в летах. Его тяжелое грузное тело прочно покоилось в глубоком жестком кресле рядом со столом, заваленным бумагами и книгами. Тяжелые властные под стать всей фигуры, жгучие черные глаза пристально изучали юношу. Наконец он кивнул на табурет и, повертев в руках письмо, бросил его на стол, не разворачивая. Еще с минуту отец Гедеон хранил молчание, выжидая, а затем заговорил, тихо и размеренно. Архимандрит страдал одышкой. Он поинтересовался житьем у Кантемиров и сокрушенно качал головой, слушая о последних днях старого князя. В Москве мало еще знали о его кончине, Василию предстояло разнести траурное известие. Всем своим обликом ректор академии вызывал сперва Ваське глубокое почтение, и он старался отвечать вдумчиво, боясь потревожить и оскорбить ненужным словом святость его сана. Каково же было ему слушать, как ректор, без видимого стеснения, со стариковским любопытством, принялся вдруг выспрашивать и даже уточнять течение болезни и способы лечения, опробованные лекарями на князе Кантемире. Особенно заинтересовали его описания внутренних болей, претерпеваемых в последние дни умирающим. Такая мирская дотошность, отсутствие всяческого смирения покоробили Ваську, огорчили, оскорбили излишней любознательностью. Почему-то главный пастырь академии в мыслях рисовался ему иным, сродни был первому величавому и пугающему впечатлению. Ему не пришло на ум, что в описываемых страданиях старик распознал мучащий его недуг. Но архимандрит словно не замечал робости сидевшего перед ним и также неотрывно и внимательно сверлил его взглядом своих властных жгучих глаз, привыкших наводить смятение на подчиненных. Васька наконец опешил и замолчал. «Хорошо. Ты, кажется, родом из Астрахани? Расскажи-ка нам поподробнее о тамошних латинских школах. Мне доводилось о них слышать», — подбодрил он юношу. Ректор тут проявил дотошность, вызнавал, что и когда учили, по каким книгам, выведал все об армянах и индусах, ее посещающих, про русских же пытал особо. И когда Василий слишком почтительно помянул Марка Антония, вкратчиво спросил: «А ты не обливанец ли случай?» Тредьяковский широко перекрестился и поспешил привести слова из апостольского послания, хотел защититься и заодно блеснуть знанием Писания. «Сказано же у Павла, для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». «Ха, что ж, у тебя хорошая молодая память, это похвально. Но не спеши оправдываться словами Писания, ибо оно, как говорил блаженной памяти Стефан Яворский, есть яко меч обоюдоостр. Его же может кто употребить и на доброе, и на злое», — спокойно сразил Василия ответной цитатой отец Гедеон. «Ты еще юн, а посему тороплив», — добавил он и погрузился в молчание. Перепуганный Васька бросился рассказывать про отца, а после даже сослался на своего духовника, сказал, что они не возбранят, а наоборот поощрят его учение у капуцина, и даже сам генерал-губернатор Артемий Петрович Волынский, ведь это он открыл в Астрахани школу. Тут неизвестно зачем, для пущей важности он приплел, будто Артемий Петрович не раз выделял его на смотрах, поощрял дальнейшие занятия и в довершение поведал ректору и префекту о высочайшем визите, не забыв, конечно, упомянуть о наказе, данном ему Петром Великим. Но упоминание грозного имени никакого эффекта не произвело. Наоборот, Гедеон Вишневский, кажется, только более посуровил. «Страшно, страшно попасться в тени-то лжеучителей», Непонятно, но гневно начал он. Слова, что проповедуют скрытые еретики, мечтающие онемечить нашу русскую землю, пагубны, ибо столь сладкие для молодых ушей. Тот же Волынский, как нам известно, притесняя православную церковь, много сотворил зла истинным христианам. И как бы не заступничество Прокоповича, дружественного ему архипастыря, а воздано было бы астраханскому правителю за содеянное им. Не юным умом судить о сих сложных делах и пустословие ради ссылаться на волю царя его губернатора. Что ж, Волынский, часто ли ты имел с ним беседы? Некогда. Ему ли опускаться до бесед с простым шкалером? Честно признался Василий. Ну-ну, кивнул ректор. Я славлю Творца, вовремя приведшего тебя к нам, направившего свои стопы по дороге праведной. Трезяковский уловил открытую неприязнь, прозвучавшую при упоминании имен Волынского и Прокоповича, и мысленно бранил себя за бахвальство. Он растерянно молчал, не понимая, чем вызван неожиданный гнев архимандрита. Тот же, поборов одышку и справившись с собой, продолжил вещать важно и спокойно. «Учиться должно, Карисимус», — он сделал ударение на должное, — «опасно и пагубно зло учиться, дьявольской вере еретической». Католические школы в начальной стадии я никоим образом не порицаю. Сам в годы оны пребывал в иезуитском коллегиуме и даже почтен был докторской степенью, кою немногие из наших церковников имеют. Но тверд остался в вере отцов наших. Взять у латинских богословов полезное и не оскоромиться — вот цель православного подготовленного, но вовремя следует зерно отделить от плевел. Кроме малоопасного учения католического, много народилось ересей, мечтающих о реформации истинного православия. От них, первую голову, надлежит уберечься с молоду. А посему следуй завету, подданному тебе нашим государем. Познай истину учения Христова и спасешься. А по окончании курса станешь полезен своей стране, ибо служить ей и ее христианам есть главная цель наша. Хорошо, что познал ты итальянский и начатки древних языков. Они помогут в твоих студиях, но знай, учиться следует прилежно, все силы отдавая. Помни это, Карисимус, — и наставительно добавил, — корень учения горек, но плоды его сладки. Конечно, Доминус, — в тон ему постарался ответить обнадеженный Василий. Доминусом не зови, — строго приказал ректор, но, видно, было доволен, что Васька так легко попался в расставленные сети. Придется нам дурь в голове твою, угнездившуюся, выбивать смирением. Больно ты остер на язык, как я погляжу. Он опять ударил смирением, словно бы Василий не расслышал, что отец Гедеон считает первее всего в школьной жизни. Архимандрит поднялся с кресла. Сходи в дом Головкиным, снеси письма, как тебе велено, да возвращайся, станешь учиться риторике. Фару, инфиму и грамматику ты уже заочно познал. Провозгласил он торжественно и вышел из-за стола. Васька понял, что от него требуется, подошел к руке, ректор перекрестил, благословляя, и Тредиаковский, смиренно склонив голову, поцеловал холодный серебряный крест. Радостный, до конца еще не осознавший удачи, свалившийся на голову, Васька пронесся по широкому крыльцу архимандричьих палат и вылетел на улицу, в Белый город, к Головкинскому подворью. Он был принят, не пропал в суетной и опасной Москве, и потеря полтина не казалась уж невосполнимым несчастьем, а воспринималась как дань удачи. Управитель большим головкинским хозяйством, которым Ильинский послал с депешей о смерти князя Кантемира, оказался человеком вовсе не строгим и не страшным, как выглядел с первого взгляда издалека от калитки. Он выступал в окружении многочисленной челяди, что-то объяснял, когда заметил гостя. Васька смешался тогда и, пробурчав под нос приветствия, протянул письмо. По расчету Ивана, Коробов, старый его московский знакомец, должен был пустить Тредиаковского ночевать и пристроить к работе, коль уж вокруг не удалось бы поступить в учебу. Поэтому, проглядев послание, управитель начал расспрашивать, что Васька собирается делать дальше, но, уяснив, что тот уже зачислен на академический кошт, похлопал снисходительно по плечу и, отметив сияющее лицо юноши, сказал с улыбкой. «Студиозус, значит? А жаль, тут бы тебе дело нашлось. Ну да ладно, приходи. Однако, как постные щи приедятся, дам тебе переписывать работу. Секретарь Кантемиров твой почерк хвалил». Но просто так отпустил, повел в горницу, велел накормить и выведал про Ивана и особенно про старого князя. Видно, в Москве все были охотники до сплетен. Когда же Васька поел, управляющий сам проводил его до двери и еще раз вздохнул напоследок о смерти князя Дмитрия, словно знал его лично. Потом только отпустил с миром. «Добро не ангел, зло не дьявол, а есть простое понимание человеком их сути», — говаривал покойный князь Дмитрий, отрываясь от работы и глядя куда-то поверх Васькиной головы, будто разучивал рисунок на штофных обоях. Василий часто теперь вспоминал время, проведенное у Кантемиров. Старый князь любил рассуждать вслух. Когда же боли стали все сильнее досаждать ему, он часто прекращал диктовать и переключался с привычного хода мыслей на какие-то побочные, словно вдруг возникшие в голове. Грешно говорить, но Васька полюбил такие остановки. Князь клал тогда руки на подлокотники, обитые мягким войлоком и тонкой коричневой кожей поверх, или сцеплял их на груди, немного откидывался назад и думал, смотрел впереди себя, иногда проносящимся взором лаская Василия, иногда же надолго смыкая глаза, но никогда не засыпал и так же неожиданно, как начинал, кончал рассуждение. Затем своим обычным, слегка нерусским выговором спрашивал, на чем он кончил диктовать. В такие минуты Василию становилось тепло, словно он, а не старый князь, был укрыт теплым верблюжьим одеялом. Глаза увядающего полны были света и знали, казалось, что-то такое, чего даже язык был не в силах произнести. Они напоминали глаза деда, также вызывали сострадание, и возникавшие в эти мгновения таинственной связью особенно роднили с добрым его господином. Так сидели они в тишине, и Кантемир нарушал ее, размышляя вслух, и замолкал, и снова говорил. Васька внимал молча, боясь потревожить мысли князя скрипением своего рассохшегося стула. Он застывал на нем недвижимый, как статуя в парке. Ноги часто немели, и уже после, уже во время диктовки, он сжимал, разжимал пальцы, гоняя по икрам приятные почему-то колючие иголки. Так спокойно, так радостно ему бывало только вдвоем со старым князем. Иван редко тогда работал с Кантемиром, переложив свои обязанности на плечи Тредьяковского. Он был занят какими-то особо важными делами, подолгу запирался в отдельном кабинете. Васька поджидал каждого утра с замиранием сердца, но по вечерам, когда удавалось всем собраться в гостиной, тоже было хорошо. Всем было весело и приятно. Сперва обычно читали вслух «Илиаду», а затем Иван играл на флейте. Или княжна Марья пела духовные канты, или молодой князь Антиох, заразительно смеясь, рассказывал разные истории своей великосветской московской жизни. Васька прятался в уголке, наблюдал. Из другого угла на присутствующих смотрели благодарные очи несостоявшегося государя Молдавии и Валахии. Но вот таких вечеров становилось все меньше и меньше. В бездельные дни в академии размеренная жизнь в Дмитриевском постоянно всплывала в память. Не только образ князя, но и Иван вставал перед глазами, особенно в полусумраке перед сном. Ильинский, улучив свободное время, обычно посередине дня, когда князь почивал, любил пройтись со своим подопечным по пустынному парку усадьбы. Прогулки эти совершались по велению души. Он любил смышленого переписчика и пестовал, наставлял к новой жизни несмелого, пока и застенчивого астраханского поповича. Стволы тополей главной аллеи были еще молоды, и они забирались в глубину, в лес, рассеченные прямыми тропинками, и там, в темной прохладе, вели беседы, ступая по мягкому, запорошенному, сухой, пожелтевшей сосновой иголкой, белому песку. Иногда они прятались в беседке у пруда, где свежий ветер от воды и тень спасали от летнего зноя. А блики солнца на свежеоструганном дереве, гудение насекомых и шелест высокой прибрежной травы не мешали, а наоборот, настраивали на отдохновение. Иван говорил, говорил, а Васька больше слушал и восхищался. Он обожал, боготворил дарованного судьбой чудесного старшего друга. Он спросил, и Ильинский рассказал ему о Петре. «Я верю в разум, он победит», — восклицал Иван и славил императора и же с ним восставших против ветхих российских устоев. Опять и опять в его речах возникал образ Прокоповича, отважившегося вступить в борьбу с самым опасным и самым сильным противником реформ православным духовенством. «Они не принимают новой жизни и оттого яростно сопротивляются», клеймя Феофана Прокоповича как главного глашатая, главного певца нововведений. Обвиняют в еретичестве, в протестантизме, в неверии в Бога и еще знают, черт каких грехах, мечтают о восстановлении патриаршества. Они при этом уверены, что пекутся о благе отчизны, но их попечительство пагубно, ведь нельзя повернуть время вспять. Некоторые их сторонники и теперь получают в академии, но тебе они не принесут вреда. А ведь ты будешь простым школяром». Теперь, обдумывая в одиночестве наставление Ильинского, Василий, казалось, понимал причину ректорова гнева. Но он боялся судить об отце Гедеоне прямо, не хотел ошибиться. Да и, честно сказать, не совсем понимал суть раздоров. Наверное, со временем все прояснится. Теперь же, чем больше он размышлял, тем только больше запутывался в своих домыслах и гнал их прочь, полагаясь на будущее, на судьбу. Много приятнее было думать об Иване, о том, как он читал ему на прогулках стихи. О, как же полюбил он их совместное уединение, но под конец свободного времени стало оставаться все меньше и меньше. Князь требовал работы, работа, работа, и днем, и по вечерам он торопился жить, а умер в одночасье. Васька вспоминал гроб и похороны. В снах они его, кажется, не мучили. Или он все успевал позабыть к тому моменту, как открывал глаза. Виделись ему отчетливо черная тафта на барабанах, огулки их звуки и опущенные по немецкому обычаю дулами вниз ружья солдат из караула, ружья, перевитые траурными лентами. Бледный Ильинский вел, придерживая под руки княжну Марью по песчаной дорожке парка, к новой еще красного кирпича семейной усыпальнице. Отворенная решетка открывала доступ к склепу, последнему пристанищу его первого посетителя и устроителя. И много людей вокруг, зеленое и красное сукно с потертыми серебряными галунами на длиннополых кафтанах, и словно пена в вырезах камзола на крахмальные белые шейные галстуки, уже выходящие из моды у молодых московских щеголей, и серая крепкая крестьянская ткань. Но воспоминания, придя не вечером, пугали бы, а утренние, дремотно-сладкие, только умиляли, и пустой зал не казался мрачным, а козлы уродливыми и противными. Со всех сторон окружили его добром и заботой, а он пока только готовился всем дающим воздать за это добро хорошим учением, тем немногим и желанным, что от него требовали взамен. И по утрам все вечерние страхи казались мнимыми, и он тепло вспоминал добрую улыбку отца Илеодора и пастырские наставления ректора. Они научат, они станут теперь заботиться о нем. Иван зря предостерегал, он просто беспокоился о Василии, любил его. И он мечтал приступить скорее к учению, доказать свое рвение, непоколебимость вере, усердность выслушивания всесведущих наставников, призванных помочь ему в постижении премудрости, заложенной в древних книгах. Он спешил окунуться в мир звуков четкой и строгой латыни, певучего греческого и прекрасной, сильной, своими, медленно ракочущими согласными славянской поэзии, которую он по-новому услыхал, познал и еще больше полюбил на пустынных и прохладных тропинках Кантемировского парка. Политики же он решил сторониться, тем более что область эта была опасная и для него совершенно неведомая и чуждая. Он верил в Петра, в одного Петра, и этого казалось предостаточно.